Очнулась от боя больших напольных часов. 2:30. А мама обещала, что в 6. И Ада помчалась на кухню. Запрятала в холодильник шампанское, поставила тесто, раскочегарила плиту, и пока в ней доходилась сочная телятина, занялась салатом. Петрушка, сырая морковка, яблочко. Укутав латку с телятиной полотенцем, чтобы не остывала, и поставив пирог на подоконник, чтобы наоборот остыл, Ада наскоро приняла душ, потом отправилась в спальню и принялась доставать из комода одно за другим платья, прикладывая их к себе перед зеркалом. Остановилась на кружевном черном с глубоким вырезом, которое так подтягивает ее высокую, большую, по девичью тугую грудь. Тут после Никитушка мама помогла. Подчеркивает тонкую талию. Надо же, талия такая же, как в 18 лет. А кажется, еще изящней, поскольку обольстительно округлилось все, что по соседству. Ножку. Ножку он в этом платье увидит лишь чуть-чуть, до щиколотки. Но ничего, потерпит. Зато потом белье. Нет, не надо. На этот предмет у нее особая заготовка. Мамины духи. По капельке за ушки, одну в вырез платья, совсем немножечко помадой по губам, и все. Сегодня она и так румяная. Мамину золотую цепочку с пентаграммой рискованно. Но он же ничего не подозревает. Можно ему наврать что-нибудь, зато какой сильный амулет. Ой, забыла, курение. Ада опрометью выскочила из спальни и, вбежав в мамину комнату, вытащила из шкафчика шкатулку, а из нее два небольших красноватых конуса. Понюхала — оно. И скорее в гостиную накрывать на стол. Она села в кресло и поджала ноги, с удовольствием оглядывая результат своих трудов. На белой крахмальной скатерти вазочка с салатом, икра, тонко нарезанная копченая колбаска, бутылка холодного шампанского. Больше ничего спиртного нельзя, а то убьет пыл или уведет в нежелательную сторону. Два прибора, маленькая тарелка в большой, два хрустальных фужера, в которых отражаются солнечные лучи, разбиваясь на мелкие радужные брызги. На фортепиано стоят наготове новые свечи, а в бронзовой кадильнице... Нет, не мамина, конечно, а просто в большой пепельнице на лапках курительные конусы вершинками вверх. Наготове и проигрыватель с пластинками. Как хочется думать, что ты сидишь здесь в радостном предвкушении встречи с любимым. С любимым, единственным, а не с... Нет, ровное дыхание. Ровное дыхание. Когда мама определила, что от академика больше ничего не дождешься, Ада уже давно знала об этом сама. После рождения Никиты прошло почти 2 года, и за эти 2 года академик, как говорится, был с ней только 2 раза, точнее 1,5. В самом этом факте она не видела особой беды, поскольку как раз Всеволода Ивановича, законного мужа, ее молодая плоть жаждала меньше всего. И дело, конечно, не в возрасте. Ада не сомневалась, что у нее хватило бы разных разностей на такой пустяк, как укрепление убывающих сил партнера. А не хватило бы, так у мамы заняла. Но с академиком ей это было ни к чему. Она была даже благодарна, что так редко приходится сносить его похотливые стоны, закусив губу, старательно изображать экстаз. Но не это главная беда. Хуже, намного хуже другое. Само семя академика увяло, выдохлось на Никитушке. А он хоть и славный пока, круглый да розовый, от девочки не отличить, и все же, когда купаешь его или штанишки меняешь, плакать хочется, глядя на его писеньку. «Наука наша через женщин передается», — говорила ей мать. «И погибнет. Стает без следа наука мамина, если не будет дочки, прямой наследницы, причем сильной, не слабее мамы. Через саму-то Аду передача плохая получилась. Не дала белая мать, не благословила. Если что Ада и умеет, то только через маму, через ее наговоры, ее снадобья, ее инструмент, который у Ады в четверть силы работает, как бы нехотя. А выражить хоть и может, только так, что все выходит наоборот. Никитушку вот наворожила. Но теперь бессилию конец. В чем белая мать отказала, то рогатый даст и с лихвою. Ведь такая сила в мир просится. Это она тогда поняла, когда нож с черной ручкой над куклой занесла, будто кто-то обнял ее сзади, держит, в жилы то пламень, то лед пускает и шепчет без слов: «Я с тобой, я с тобой». Сладок и страшен этот шепот, и передачи быть великой. Она встрепенулась от звонка в дверь и тут же заметила свою страшную промашку. Два прибора, бокала два. Нельзя, спугнешь. Начало самое опасное. Ведь заговор-то еще в полную силу не вошел. Потом проще будет, само покатится. «Сейчас», — крикнула она, запихивая лишнюю посуду в сервант. «Мама, а ты?» «Это я». «Понятно, кто я». «Минуточку». Ада выбежала в прихожую и распахнула дверь. «Вот», — сказал Алексей, смущенно, еще не посмотрев на нее, — «извините, Ада, меня ваша мама прислала. Она по ошибке захватила ваши ключи и испугалась, что вам из дому не выйти». Тут он увидел ее и смутился еще больше. «Вы ждете кого-нибудь? Я не вовремя». «Никого я не жду. Просто проснулась, а в доме никого. И голова не болит. Посидела-посидела, тоскливо стала и решила устроить себе небольшой праздник. Вы хотите побыть одна и стесняетесь сказать мне, что я лишний? Какой вы глупый, Алеша! Идемте же, перекусим, отдохнем». Она повела его за рукав в гостиную. Увидев стол, он зажмурился. Прямо как тогда, помните, в первый день. «Отведаете, скажете. Тогда Клава готовила, а сегодня я. Только сначала помойте руки». Она воспользовалась этим моментом и разожгла курение. Гостиная стала наполняться сладким запахом вербены. Положив Алексею полную тарелку салата и пару ломтиков колбасы, она молча, с легкой улыбкой смотрела, как он ест. «Вкусно? Что же вы хозяйку не похвалите? Божественно, так вкусно, что и не оторваться. Еще? А что же вы сами-то не едите? Сейчас? Просто мне приятно на вас смотреть. Ваш аппетит — лучшая мне похвала». «Ой, что с вами?» «Пустяки. Кажется, соринка в глаз попала. Вы не посмотрите?» «Сейчас, сейчас». Алексей поднялся, подошел к ней и заглянул в глаза, направленные прямо на закатное солнце, бьющее в окно. «Что там?» Алексей сглотнул и хрипло промолвил. «В каком глазу?» «В правом». Глаза светло-карие, почти золотые. В них искорки и бездонность. «Видно что-нибудь?» «Сейчас». И, не сводя взгляда с ее глаз, Алексей стал судорожно нащупывать на столе салфетку. «Вы веко мне, пожалуйста, отогните. Верхнее, правое». Алексей робко дотронулся до века верхнего, только левого. «Нет же, правого. Хотя погодите. Кажется, все. Проморгалась. Простите. Откройте, пожалуйста, шампанское». Пробка стрельнула в потолок, но вино не успело нагреться, и струя пены не била из бутылки. «Я хочу выпить за вас», — сказала она. «Почему за меня?» «За самого нового члена нашей семьи». «Тогда я выпью за вас». «Почему за меня?» «За самого прекрасного члена семьи». Начал говорить комплименты, осваивается, успокаивается, это хорошо. Все время держать его на большом накале нельзя. До жаркого ослабим вожжи, но глаза в глаза не забывать. «Алеша, вы свою маму помните хорошо?» «Конечно. Она умерла в войну. Даже не от болезни, от недоедания, сырости, нехватки лекарств. Тогда мы, гражданские, почти безвылазно по подвалам сидели. От Квантунской армии скрывались. Потом многие от наших прятались, но не мы. Мама была тихая, спокойная. Отец разойдется, бывало, начнет руками махать, а мама только посмотрит на него, и он тут же присмиреет. Руки у нее все время что-то делали, вязали, штопали, стряпали. Он опустил глаза в тарелку и начал добирать остатки салата, уже медленно утолив первый голод. Ада поднялась. «Алеша, я пластинку поставлю, вы не возражаете? Пусть играет тихонечко. Если хотите, можно и громко». «Нет, хочу тихо». Она поставила пластинку, и полились чуть слышные звуки. «А мы будем разговаривать». «Да вы курите. Не стесняйтесь. Вот вам пепельница. Я тоже закурю. Только не вашу звездочку. Сейчас у Севы в кабинете». Она чуть-чуть прибавила звук и вышла. По дороге взглянула на себя в зеркало. Неплохо. Но темп не терять. «О, Кэмэл!» — протянул Алексей, когда Ада вернулась в гостиную с пачкой сигарет. «Я в Харбине гимназистом с них начал. Был у нас в классе такой Паралува. Отец у него владел крупным магазином, так и Ираклий всех мальчишек угощал. И постепенно все сделались курящими». «Хотите?» — улыбнулась Ада, взяла себе одну сигарету и протянула ему пачку, в последний момент чуть отвернув запястье. Руки их встретились. Алексей дернулся. И тут Ада дунула ему в лицо. «Душно?» — участливо спросила она. «Да, то есть нет, конечно. Давайте еще по бокалу». «За детей». «За детей». «То есть в каком смысле? За всех детей?» «И за всех тоже. Сегодняшних и будущих. Чтобы жизнь на земле не прекращалась. За плодородие?» «За плодородие. Брудершафт?» «Брудершафт». И не успел Алексей опомниться, как Ада просунула руку ему под руку, осушила бокал и приложилась губами к его губам, при этом непрерывно глядя ему в глаза. Алексей стоял не в силах отвести взгляда, убрать губы, опустить бокал. Этот поцелуй она исполнила в четверть силы, не пережимая страсть, просто запечатала его губы. «Вот теперь мы, как брат и сестра», — сказала Ада, отпуская его. «Пора бы и за горячее. И подожди». И она повернулась к нему спиной и пошла чуть-чуть, в самую меру, покачивая бедрами и кожей, ощущая на себе его горящий взгляд. «Готов». Она устремилась не на кухню, а в спальню. Сбросила с себя платье, стянула чулки, отстегнула пояс, скинула белье, быстрым взглядом окинула себя в зеркале. Поперек кровати лежал черный полупрозрачный пеньюар. Она быстро накинула его, еще раз посмотрела на себя в зеркало и поспешила в гостиную. Алексей стоял у стола и тупо смотрел над отливающей в пепельнице сигарету. Она стремительно подошла к нему и крепко взяла его за обе руки. «Горячая?» — спросил хрипло он. «Горячая, сладкий мой!» — сказала она, и, обвив полными руками его шею, притянула к себе его лицо и, прижавшись к нему всем телом, впилась в губы. Они даже не успели отойти от стола. В первый раз он взял ее тут же, рядом, на ковре, грубо по-звериному. Он рычал, кусал ее грудь, живот, а она лежала, раскинувшись, и отвечала на его рычание низким грудным стоном, в котором мешались боль и блаженство. Потом был расслабленный покой, когда оба они, обессиленные, лежали на ковре рядышком, словно курортники на пляже, не в силах и не желая пошевельнуться. Жаркое, которое они ели прямо из латки, разрывая мясо на куски, подкармливая друг друга прямо с рук, слизывая соус с желанных пальцев. Потом они мазали друг друга остатками соуса и поливали шампанским, потом, визжа, вместе отмывались под душем, где соединились во второй раз. Потом снова был блаженный покой, кофе с яблочным пирогом, вальс под граммофон, который они танцевали чинно, словно на каком-нибудь официальном приеме. Разве что оба были совершенно голые. Потом, под серебристый смех Ады, он поднял ее и унес в спальню, где на ее супружеском ложе все повторилось в третий раз, потом в четвертый, в пятый, в шестой. Они сбились со счета и уснули в объятиях друг друга. Ложе зависло в черной пустоте, озаряемый лишь кровавыми сполохами откуда-то снизу. Он задыхался и вращал глазами, не в силах шевельнуться. И ничто видимое не придавливало и не сковывало его конечности. Их обездвижила сама чернота, бескрайняя и вязкая. «Ах!» — простонал он. «Ах!» На черном фоне проступили тени, еще более кромешные. Они медленно падали откуда-то сверху, замирая прямо над ложем. Вот передняя, отразив нижний свет, оказалась громадным червяком с головой свиньи и лицом академика Захаржевского. «Что, племянничек?» — зловеще и плаксиво зашипел червяк. «Сладко ли спится? Ты без спросу взял у меня кое-что. Теперь мой черед. Беру прыткие ручонки твои. Тоже хочу на фортепианах, на сиськах, на белиндрясах». «Глаза мои!» — оттеснив червяка, прогудела вторая тень. Под краем черного капюшона он разглядел голубое лицо покойного Лехи Розанова с красными дырами на месте глаз. «Молчать!» — рявкнула третья тень, закутанная в чернейшую тьму. «Мы здесь главные. Всем хватит, если после нас останется». Тень откинула тьму, как сбрасывают плащ, и в гнилостно-зеленом мерцании надлежащем нависла фигура лагерного опера-майора Баландина с большими узловатыми рогами. «Желаем голову!» — прогундосил рогатый опер. «Очень нам интересно, как эта голова устроена. А вам, радость моя, чего хочется?» Из-за пазухи у опера вылетела маленькая крылатая чертовка. О, голосок ее звенел, как хрустальный колокольчик. Нам хочется всегда одного, саменького, сладенького. Стрекозой, облетев вокруг лежащего, опустилась у него между ног и встала в изящной позе, обняв вздыбленный фалус, как обнимает мичуринец лично им выращенную яблоню. Алексей закричал. Опер погрозил ему мерцающим пальцем. «Чего разорался, мигом успокоим? Ну-ка, Робя, навались!» Они набросили ему на лицо мягкую тяжелую перину и прижали. Ложа качнулась и поплыла. Умирая от удушья, он дернулся и резко сел, при этом сбросив с лица Адину ляжку. Она чмокнула во сне губами и, не просыпаясь, перевернулась на бок, ударив его пяткой по голому животу. Он осторожно скатился из-под нее на прохладный пол и немного полежал там, чтобы отдышаться. Потом тихонько встал и осмотрелся. Ада лежала поперек широкой супружеской кровати. Ее темные влажные кудри разметались по полосатому матрасу. Свитая в жгутик простыня уползла под подушку, а одеяло бесформенной кучей лежало на полу. Он поднял одеяло, встряхнул его и бережно накрыл Аду. Ему было невыносимо видеть ее роскошное тело. «Вот черт!» — пробормотал он и заметался по комнате. Искал папиросы, спички, трусы. Последний вскоре нашел. На медне кто-то из них в игривом раже прицепил его бельишко на рожок люстры. Прочего искомого в спальне не оказалось. Он натянул трусы и на цыпочках вышел в столовую.